Войск нет, серьезной охраны нет. Раз такой важный объект, как электростанция, охраняет ополчение, рассуждал Сорокин, значит, нам никто из местных не помешает. Это еще надо уточнить, вставил Бигмер. Что может знать новобранец о ситуации в округе? Ладно, подвел итог Титов. Уточним, на месте. А пока машина. Для этого нужно попасть в Мисенг. Все пойдем? Нет. Титов поднял голову, посмотрел на Сорокина. Бери Казимира, Андрея и топайте. Радиостанцию держи под рукой. Сделаем. Возьмешь часть нашего золотого запаса. Но особо не разбрасывайся. Попробуй найти грузовик с тентом. Или пару легковых с хорошей проходимостью. И это... Титов скривил губы в усмешке. Как говорит сегодняшняя молодежь, без фанатизма. Пришли, ушли. Если начнут спрашивать, вы наемники из Рикостана. Сорокин кивнул. Этот вариант они обговаривали. Рикостанские наемники — лучшее прикрытие, какое только можно выдумать. Самое большое государство западного полушария, федеративные земли Рикостан, занимает на континенте Фернат господствующее положение. Кроме него, на материке только 7 стран, по одному с востока и севера, остальные на западе. Последний раз Рикостан воевал полвека назад, зато внутренние конфликты одно время сотрясали страну регулярно. Но потом наступил мир. К началу X века в Рикостане сложилась удивительная ситуация. Развитая промышленность, огромное количество ветеранов последних войн, привыкших к винтовке больше, чем к лопате, станку или плугу, и переизбыток оружия, выпускаемого в неимоверных количествах, а также полное отсутствие внешних врагов. Все это привело к тому, что Рикостан стал первым и самым главным поставщиком наемников по всей планете. Хорошо обученные, имеющие боевой опыт парни, да со своим оружием были в цене. Ибо на других континентах войны шли не переставая. Оружейные заводы и предприятия Рикостана нашли новые рынки сбыта. Высокое качество, относительная дешевизна, а главное, гарантированность поставок позволили им занять лидирующее положение в этом бизнесе. Со временем в Рикостане было образовано 5 учебных центров, где готовили наемников разных военных специальностей для разных театров военных действий. В тесной связке с ними работали оружейные заводы, выпускавшие амуницию, стрелковое оружие, артиллерию, авиацию и прочую технику и аппаратуру. В середине 30-х годов наемники Рикостана воевали на всех континентах до Стеи. Как ни странно, именно это позволило Рикостану через полсотни лет стать главным миротворцем на планете и совместно с Сервианом начать долгий и трудный процесс объединения стран в одну огромную мировую надгосударственную систему. Тошик ждал окончательного приговора, сидя у дерева под охраной здорового плечистого парня. Ждал с покорностью барана, привезенного на бойню. Страх понемногу ушел, уступив место тупому равнодушию и бессилию. Тошик уже понял, что это не поисковая группа, отправленная по его душу, и не полицейские, а самые, что ни на есть, настоящие диверсанты врага. Какого именно врага, не ясно. Да это и не важно. Главное в другом. Как уверял капрал Житько, диверсанты — самые страшные люди, какие только могут встретиться. У самого Житько на фронте диверсанты вырезали половину отделения и убили лучшего друга. Так что Тошик ждал, когда придет его очередь умирать, и думал, как это сделают. Выстрелит в затылок или ударит ножом, чтобы было меньше шума. А то и удавит, а труп сбросит в озеро. Может, придумать что-то еще? Он так увлекся перечислением возможных способов убийства, что не сразу заметил перед собой главного диверсанта и толком не расслышал его слова. «Эй, парень, спишь, что ли? Подними голову!» Тошик вздрогнул и посмотрел вверх. Взгляд у главного диверсанта строг и пристален. «Ты был в Хармаке?» Тошик кивнул, не в силах разлепить ссохшиеся губы. «Город хорошо знаешь?» Опять кивок. «Поедешь с нами. Поможешь нам и будешь хорошо себя вести, отпустим. Ясно?» До Тошика не сразу дошел смысл сказанного. Но когда дошел, неведомая сила заставила вскочить на ноги, а из пересохшей глотки вырвался крик. «Господин диверсант, я помогу!» «Тише, какой я тебе диверсант?» «Я помогу!» Сбавив тон, повторил Тошик. «Все сделаю!» «Ну и молодец!» Главный диверсант хлопнул его по плечу и улыбнулся. Тошик недоверчиво посмотрел на него и растянул губы в неуверенной улыбке. До Мисинга было чуть меньше 5 километров. Для молодых тренированных парней 50 минут хода. «Час туда, час два там, И если все будет нормально, минут 10 обратно, на машине», — прикидывал Сорокин. «Не гони», — охладил его Титов, наблюдая за приготовлениями разведчиков. «Полчаса, больше или меньше, не играет роли. Главное, дело сделайте и не наследите. Мы не знаем, насколько глубоко влезли в местную жизнь пришельцы. Вдруг у них информаторы на узлах связи сидят. По идее, должны. Это азы агентурной работы. Это если они сюда агентуристов забросили. Но нужны-то бойцы и пара техников для обслуживания аппаратуры». «И специалист ведения тайной войны», — возразил Титов. «Одного хватит». «Тебе виднее», — усмехнулся Сорокин. «Ты у нас спец». Он уже скинул разгрузочную систему, снял автомат. На поясе оставил только открытую кобуру с ТТ. Куртку вытащил из-под ремня. «Вид, конечно, странный. Форма явно военная, но неизвестного образца, да еще ботинки. На Достее такую обувь только-только начали использовать некоторые наемники Рикостана, а так больше в ходу обычные сапоги. Их укороченный вариант и ботинки старого образца с обмотками». «Ничего, сойдет», — осмотрел себя Петр. Разведчиков проводили до опушки. Титов кивнул Сорокину. «Мы ждем здесь успеха». Петр махнул рукой и пошел вперед. Астахов и Шердин следом. Титов проводил их долгим взглядом и посмотрел на часы. Было начало 8-го. Миссинг. Небольшой городок, недавно получивший этот статус и не успевший обзавестись всеми атрибутами настоящего города. Всего несколько улиц, вытянутых, извилистых, как синусоида. Дома в основном одноэтажные, только несколько зданий имеют по двое и больше этажей. Дороги и тротуары неширокие. Вокруг частых домов сады плодовых деревьев, много декоративных кустарников. На северной окраине течет неглубокая речка Гарыша. На западе к крайним домам примыкает Миссинский пруд. В городе есть полиция и гражданская гвардия, ополчение, именуемое еще милицией. В Миссинг разведчики проникли с южной стороны через огороды. Тянувшиеся едва не на 200 метров участки отлично скрывали любого, кто не хотел мозолить глаза местным. Правда, частные территории были огорожены полутораметровыми заборами, деревянными и проволочными, но для умелых парней это не препятствие. Миновав огороды и задние дворы домов, земляне оказались на одной из окраинных улочек. Дорога здесь грунтовая, узкая, видны следы копыт. «Идем к центру», — скомандовал Сорокин. «Осматриваемся, а дальше по обстановке». «Надо сразу к пожарной части или к почте», — предложил Андрей Шердин. «А также к телеграфу и телефону», — хмыкнул Петр. «Успеем. Начнем с частников. В случае чего и припугнуть не грех». Шердин пожал плечами и спорить не стал. «С частников, так с частников». В городе, по словам пленного, до войны машин хватало, грузовых и легковых. Власти вроде как хотели даже автобусы пустить, хотя из конца в конец Миссинга можно было пройти меньше, чем за час. Но сейчас большая часть грузовиков реквизирована армией, а легковые машины разобрали новоявленная служба общественной безопасности, полицейское управление и особая комиссия при Центральном комитете. Как объяснял Лянарс, это что-то вроде института комиссаров в Красной армии, только больше с функциями наблюдения. Когда не знаешь, с чего начинать и как быть, поступай просто, иди напролом. По крайней мере, это самый быстрый и верный способ войти в местную жизнь. Разведчики так и поступили. Пошли по улице открыто. Вид трех рослых, крепких, одетых в незнакомую, но, несомненно, военную форму мужчин, привлекал внимание. «Заходим во все городские учреждения, во все кабаки и рестораны, во все частные лавочки. Где-то да найдем машину», — предложил Сорокин и с усмешкой добавил. «Либо машина найдет нас». «Куда кривая вывезет?» — хмыкнул Казимир и кивнул на вывеску небольшого питейного заведения. «Вариант номер один». Разведчики успели обойти несколько заведений, в одном даже перекусили, расплатившись частью золотой цепочки. Хозяин заведения цепочку взял, внимательно осмотрел, после чего одобрительно кивнул и принес несколько монет сдачи. В Сервиане в начале 10 века третьего круга была проведена денежная реформа, после которой ввели единую государственную валюту вместо двух, ходивших ранее. Единицей системы стала золотая марка. Она существовала только в виде монеты с цифрой 1 на аверсе и надписью «1 марка» и гербом страны на реверсе. Остальные деньги были бумажными. 5, 10, 50, 100 и 500 марок. Кроме них были серебряные монеты, котировкой 10 монет за марку. С началом войны Цена бумажных денег резко упала, а вот золотые и серебряные монеты ходили везде. Все это земляне знали, но кое-что упустили из виду. Цена на золото и золотые изделия взлетела, и наличие у кого-либо изделий из драгоценного металла наводило на мысль, что подобных безделушек может быть не одна и не две. Разведчики ели, пили, пытались расспрашивать немногочисленных посетителей заведений, но местные в разговоры вступали неохотно. А о том, где можно купить машину, вообще ничего сказать не могли. Молчали и владельцы заведений. Между тем, разведчики уже несколько раз видели машины. Грузовики, типичные для этих времен конструкции, проскакивали по улицам. С открытыми и закрытыми кузовами, с надписями на бортах, с номерами и без. Кому они принадлежали, иногда было понятно из надписей, а иногда непонятно вовсе. «Эдак мы до вечера ничего не найдем», — недовольно пробурчал Шертин. «Хозяева баров молчат, пьянчуги ничего не знают. Только и остается идти в милицию или останавливать машину на дороге». «Нельзя», — вздохнул Сорокин. «К властям без крайней необходимости лезть нельзя. Порядка здесь, конечно, немного, но черт его знает, как повернет». «Тогда один вариант», — буркнул Астахов, стуча каблуком по мостовой. «Припугнуть какого-нибудь дельца и заставить продать машину. Либо и впрямь на дороге перехватывать. Только потом надо сваливать отсюда как можно быстрее». Сорокин поморщился. «Шуметь и привлекать внимание крайне нежелательно. Но иначе и впрямь можно искать транспорт до утра». «Петя?» — вдруг негромко сказал Астахов. «Ты не заметил? Нас спасут». Сорокин, не меняя положения, зыркнул по сторонам. Они стояли у перекрестка неподалеку от городского управления почтовых и телеграфных сообщений. Место открытое, зданий мало, деревьев почти нет, метрах в 100 небольшой сад, так что следить могли либо оттуда, либо из почты, либо со двора дома. Домов поблизости 3. «Откуда?» «Сад», — также негромко пояснил Астахов. «Два шкета дергаются у деревьев. По гражданке оружия не видно. 5 минут уже курят». «Этого не хватало. Кому понадобилось следить за чужаками? Агенты полиции? Энтузиасты из гражданской гвардии?» «Спокойно уходим», — принял он решение. «Идем к центру. Если ошибка, увидим сразу. А если нет, подумаем. Оружие держите наготове». Сам факт слежки малопримечателен. Но смотрят и смотрят. Мало ли кого любопытство обуяло. Однако, если это полиция, надо быть настороже. Кто знает, что на уме у этих ребят? Неспешным шагом они дошли до центра города, пересекли дорогу и встали у ларька, где продавали газеты. Шустрый, рыжеволосый паренек громко выкрикивал заголовки статей первых полос газет и успевал комментировать описанные там события возгласами «Ужас! Сенсация! Небывалое событие!». Сорокин, слушая выкрикиваемые ломким тенором слова, про себя усмехался. «Прям как в кино о дореволюционной России». «Что там наши хвосты?» — спросил он Астахова. «Висят», — коротко ответил бывший боец ОСНАС. «Встали за углом дома».